Совершенно верно. Значит, до завтра. Только было Клодия собралась повесить трубку, как Гамильтон добавил. Хочу сказать, что в предложении нет ничего противозаконного. Это лишь отчасти рассеяло ее опасения. К категории законных относится множество неприглядных делишек. Должна предупредить вас, что если это что-то более сомнительное, чем, например, киссограмма, то вы зря тратите свое время. «А что именно вам пришло в голову?» — спросил он, откровенно забавляясь. «Смею вас заверить, ничего связанного с кухонными столами. На мой взгляд, это весьма негигиенично. К тому же я воспитывалась в монастырской школе и предпочла бы не обсуждать эту тему. Можете успокоиться. Увидимся завтра». Клодия повесила трубку, одновременно и рассерженная, и заинтригованная. «Нет, он наверняка что-то замышляет. Я не доживу до завтра». Кейт было видно, что она сгорает от любопытства. «А что это вы там говорили о кухонных столах?» Клодия тут же пожалела, что упомянула о кухонных столах. Она в мельчайших подробностях пересказала подруге весь разговор. Потом привезли заказанную пиццу. «Паоло — итальянский ресторан, не так ли?» — спросила Кейт, разрезая пиццу на куски. «Ты любишь итальянскую кухню. Постарайся заказать себе все самое дорогое, что есть в меню». Клодия взяла кусок пиццы, за которым тянулись, как резины, нити расплавленного сыра. «Я так и сделаю. Жаль, что не смогу заставить его оплатить такси. Если завтра будет такая же гадкая погода, как сегодня, я доберусь туда, забрызганная грязью до пояса». Непонятно почему, но Гай Гамильтон вывел ее из себя. И она чуть не сказала об этом Кейт. Но та захочет узнать причину, и придется признаться, что Гай Гамильтон — безумно привлекательный тип в категории 4. А если безумно привлекательный мужчина категории 4 приглашает вас на ленч, то едва ли кому-нибудь захочется, чтобы он говорил при этом: «Это деловое предложение и ничего больше. Что бы он ни предложил, я этого делать не собираюсь», — сказала Клодия самым равнодушным тоном. «Не могу же я лишить себя удовольствия полюбоваться на физиономию Райана, когда он будет выписывать мне чек. Просто пообедаю с ним. Возможно, он предложит мне деньги в качестве пожертвования». Твердо решив не нервничать, Клодия, тем не менее, пребывала в полном смятении. На кровати лежало с десяток забракованных по разным причинам платьев. Слишком сексуальное, слишком несексуальное, слишком короткое, слишком девчоночье, слишком скучная. В конце концов, она остановила выбор на безумно дорогом светло-сером костюме из мягкой шерсти, который купила за полцены на январской распродаже прошлогодних моделей. К костюму Клодия выбрала тонкий кашемировый пуловер нежнейшего оттенка дымчатой розы, украшенный жемчужинками. «Сойдет», — подумала она, заканчивая макияж. «Милые зеленые глаза, жаль, что реснички светловаты. Но нельзя же требовать, чтобы у человека все было идеальным». Почему, когда она была подростком, ей так не нравился собственный нос? Если смотреть под правильным углом, он выглядит даже аристократическим.